В раю. Настало время поговорить и о любви. Вы уже и так все поняли, но я-то молчать не могу. У меня аж за спиной крылья, как не взлететь. Если бы не любовь. Если бы не любовь, все пошло бы совсем по другому сценарию. Став заказчиком убийства своего мужа, я круто изменила свою судьбу. В меня словно дьявол вселился. А потом Андрей. И закрутила. А во всем виновата любовь. Я наконец поняла, что все эти годы ошибалась. Принимала за любовь то, что на самом деле ею не являлась. Я думала, что люблю своего мужа Михаила Кононова. Он был старше на 10 лет, умнее, опытнее, и я доверилась ему, как ребенок доверяется воспитателю в детском саду. Любит ли он его? Да. Ходит по пятам, цепляется за подол, заглядывает в глаза, смотрит в рот и слушается. Это его долг — повиноваться. Но проходят годы, ребенок вырастает. И что от всего этого остается? Помним ли мы своих воспитателей? В лучшем случае мы им благодарны, если они отвечали взаимностью. Нелюбимый же ребенок старается об этом не вспоминать и всячески избегает встреч. Галя Зайкина выросла и поняла, как она была неправа. Если вы не верите в то, что где-то ходит по свету ваша вторая половинка, то это напрасно. Я тоже не верила. Оказалось, что нас с Мишей отталкивало друг от друга лишь потому, что мы изначально не были созданы друг для друга. Я за него цеплялась вследствие своей детской беспомощности. Он же тянулся к той, которая подходила ему гораздо больше. Он не был моей второй половинкой, а я его. Мне повезло. Я все-таки соединилась с тем, кто мне был предназначен. При ужасных обстоятельствах. Наделав кучу ошибок, которые уже невозможно было исправить. Кроме одной. Отныне мы должны были быть вместе. Теперь я знала, что такое рай. Вся моя прошедшая жизнь в достатке, без жилищных и материальных проблем, была адом. Я не жила, а мучилась. Но вид на жительство в раю обошелся мне слишком дорого. Ценой двух жизней и своей собственной смерти. Ибо как же теперь Галя Зайкина будет жить, если по всем документам она умерла? Умереть или отвечать по закону? Ничего себе выбор. Выхода я пока не видела. Мы сошлись на удивление быстро, и душой, и телом. Я же говорила, что мне с самого начала было чувство, что мы с Андреем знакомы 100 лет. Он знал обо мне все и все понимал с полуслова. Трудно себе представить, насколько мы с ним были похожи. Нам нравились одни и те же фильмы, актеры, книги, диски, певцы. Он был историком по образованию, а у меня гуманитария. Это был любимый предмет в школе и институте. Преподаватель историографии, доцент, гроза студентов, не раз говорил: «Галя, я поставлю вам отлично. Вы историю понимаете». И даже ходили слухи, что мы с ним, потому что он и... Не с ним, а с историей, которую я любила. Потому и... В квартире у Андрея было много книг. Во время его болезни я только и делала, что читала. Глотала их жадно, будто хотела насытиться за все те годы, что жила с чужим мне человеком. Миша был равнодушен и к истории, и к литературе. Темы, которые меня интересовали, были для обсуждения закрыты. Он мог говорить только о бизнесе и о своей фирме. Еще о футболе. Поскольку сказать мне было нечего, я слушала. Да мое мнение его и не интересовало. Моя семейная жизнь с самого начала была похожа на урода. Одна ее половина усохла, а второе раздулось до неимоверных размеров. Мой супруг солировал. Я же была подмостками театра, где все это происходило. Меня попирали ногами и заставляли терпеть. Сколько же всего накопилось в душе. Подумать страшно. Это не я его убила. Он вынудил меня так поступить. Как выяснилось, Андрею тоже не с кем было поговорить о предмете, который его интересовал. Мужчина-историк. Разве не смешно? Ну какая у него зарплата? Поэтому у девушек эта профессия популярностью не пользуется. Они предпочитают олигархов, банкиров, на худой конец бизнесменов, как мой покойный супруг. Андрей мог бы позабавить слушательницу каким-нибудь историческим анекдотом. Но он с презрением относился к сплетням, почерпнутым из сомнительных источников, предпочитая архивные документы. Он относился к предмету всерьез и ненавидел рассказывать о том, кто с кем и когда. Тема, которая всех, собственно, и интересует. Некоторые на ней хорошие деньги делают, и никто не вправе их осуждать. Андрея же интересовали реформы правителей, а не алькованные истории из их жизни. Исторические сериалы он терпеть не мог, говоря, что там слишком много ошибок в описании быта и нравов. Мол, в таком-то веке люди не могли так говорить и подобным образом себя вести. Такое ощущение, что в кармане камзола какого-нибудь помещика лежит мобильный телефон, и вот-вот он его оттуда достанет, чтобы позвонить в Зимний дворец, а смазливая горничная с безупречным макияжем и прической, обильно покрытый лаком для волос, улыбаясь, скажет в рекламной паузе: «Пользуйтесь косметикой фирмы, которая выбрала меня своим лицом». При этом Андрей никогда такие фильмы не критиковал, просто переключал телевизор, случайно наткнувшись, но говорил: «Не исключено, что это кому-то нравится. Надо уважать чужое мнение». Никогда он не злобствовал спиной у рта. «До чего мы дожили? Ну и нравы! Надо все это запретить!» Напротив, называл себя человеком, отставшим от жизни. «Мол, таких, как я, мало. Ориентироваться на мнение единиц значит обречь проект на коммерческий неуспех. И это нравилось мне в нем больше всего. Терпимость. Каждый имеет право жить так, как хочет. Смотреть то, что хочет. Читать то, что нравится. Вот Миша не выносил, когда кто-то имел мнение, отлично от его. Он хотел иметь рядом рабыню, а не партнера. Муж приходил на кухню, где я разогревал ужин, и одновременно смотрела сериал, и тут же брался за пульт со словами: «Как можно смотреть эту чушь?» Он переключался на спортивный канал, полминуты смотрел футбол и тут же уходил, потому что ему рядом со мной было некомфортно. Переключать телевизор при этом он и не думал. Так могло повторяться раза три или больше, в зависимости от того, сколько бутербродов ему захочется съесть и сколько бутылочек пива выпить. «Как можно смотреть эту чушь?» Щелчок. Футбол. Хлопок дверцы холодильника. Уход. Бразильцы опять в атаке. В конце концов я сдавалась. Он приходил, видел на экране обожаемых бразильцев и спрашивал: «Какой счет?» Это при том, что он тоже смотрел футбол в соседней комнате. И, разумеется, знал счет. Я тоже знала, что он знает. Потому и отвечал, и расставляя тарелки: «Не знаю». «Смотришь и не знаешь. А что ты вообще знаешь?» В любом случае, я была виновата. Смотрела ли я сериал или терпела футбол? Если бы знала счет, он все равно нашел бы повод придраться. Я знала продолжение любого диалога. 2-0. «А на какой минуте забили?» Или: «На 25-й». «А первый гол на какой?» «Возможно, продолжение». «Первый на 15-й». «Кто тебе сказал? Ты же не сначала смотрела». «Комментатор». «Этот ничего не понимает в футболе. Как ты можешь его слушать? Вот что значит женщина. Немедленно убери звук». Поэтому я благоразумно отвечала на вопрос о счете «не знаю», дабы избежать всех возможных продолжений, любой из которых было не в мою пользу. И бунты на корабле, который однозначно закончился бы фразой «Не нравится, я тебя не держу». А причина была лишь в том, что мы друг другу не подходили. Вот он постоянно и придирался. Совсем по-другому было с Андреем. Я приходила на кухню, где он смотрел спортивный канал. Он тут же брался за пульт. Ты ведь смотрела в комнате сериал? Если не посмотрю 5 минут, ничего не пропущу. Аналогично. В ближайшие 5 минут никто не забьет. Играют преимущественно в центре поля. А какой счет? Галя, тебе это не интересно. Давай я в комнату пойду пылесосить. Футбол можно смотреть и без звука. А ты будешь готовить ужин и смотреть сериал. Возможно, и такое продолжение. Да ну их все к черту! Иди ко мне. И это продолжение мне нравилось больше всего. Я, наконец, уверовала в то, что у каждого человека есть вторая половинка, и рано или поздно он ее находит. Так что не отчаивайтесь. Если ваша семейная жизнь не складывается, это значит, что вы еще в поиске. Но все это было потом. Сначала он болел. Несколько дней держалась температура, потом я не отпускала его на улицу, потому что скользко. Потом он вырвался-таки. Сказал, что должен отметиться на работе. Я тут же в него вцепилась. «Я с тобой!» И из дома мы вышли вместе. И вдруг до меня дошло. Я давно уже не ходила по улице в сопровождении мужчины. Под руку с мужчиной. Мой муж меня стеснялся. Как правило, ждал в машине, если мы собирались за покупками, а у магазина говорил: «Иди, я сейчас машину закрою». Знаки внимания, типа открыть перед женщиной дверь или подать руку, когда она выходит из машины, Миша мне никогда не оказывал. Не дарил цветов, не говорил, что любит. Что же касается маленьких нежностей, вроде пожатия руки или поцелуя в щечку? Молчи, грусть. Я наивная думала, что он этого не умеет. Сын доктора наук и интеллигентной женщины, преподавательница иностранного языка. Бывает. В знак протеста вырос хамом. Да, я так думала, но... Ничего подобного. Следя за его любовницей, я убедилась, что умеет, и даже очень. Она заставила его вспомнить, что он воспитанный человек, потомок интеллигентов. Молодец. Раньше я злилась, а теперь... Теперь в моей душе проснулись совсем другие чувства. Я раскаивалась. Но зачем я им помешала? Похоже, что они-то и были половинками единого целого. А я как раз лишнее, инородное тело, которое между ними вклинилось. Надо было просто подождать, пока и со мной это случится. Пока меня полюбит такой, какая я есть. Но с другой стороны, в этом случае я могла бы так и не дождаться своего счастья. Где бы мы с Андреем могли познакомиться? В общественном транспорте? Смешно. Наши маршруты никогда не пересекаются. То, что его случайная девушка жила в центре, — лишь эпизод. Эпизод, не имеющий продолжения. В магазине? Мы ходим в разные магазины. Он не покупает черную икру и парное мясо, как жена крупного бизнесмена Михаила Кононова. В театре? А в театр не хожу я. Ни с кем. Да ему тоже. Не с кем. У нас не было шансов встретиться, если бы не... Молчи, грусть. Не надо об этом вспоминать. Теперь я шла под руку с любимым мужчиной по улице и заботилась о том, чтобы он не поскользнулся. Осторожно! Не беспокойся, я крепко стою на ногах. Да уж, мне повезло. Будь твоя реакция похуже, я бы уже была под арестом. Прикуси язык, Галя Зайкина, иначе нарвешься. Он ничуть меня не стеснялся, напротив, и даже здоровой рукой открыл передо мной дверь, когда я зашла в супермаркет. «Не покупай много», — сказал перед тем, как уйти. «Если хочешь, посиди в кафе, подожди меня. Я помогу донести сумки». «Ну вот еще, себя донеси». «Галя, ты меня обижаешь, я все-таки мужчина». «Со сломанной рукой. Не беспокойся, я ко всему привычная, сумки сама донесу». «Я ненадолго, Галюша. Отмечусь на работе и вернусь. Директриса у нас мировая, она меня поймет, и то, что я больничный не беру, оценит». «Что, некому заменить?» историки в дефиците. И преподаватели физкультуры тоже. Учителя идут в колледж, в лицее. Там больше платят. И по честным урокам. А ты ходишь по урокам? Бывает, — уклончиво ответил он. И мы на время расстались. Я пошла за покупками, он на работу. Я вернулась чуть раньше и занялась ужином. Никогда еще не готовила в таком приподнятом настроении. В этой квартире я вообще все делала с удовольствием. Хотя ей было далеко до наших апартаментов в центре. Здесь была всего одна комната. Мебель самая простая, отечественного производства. Обои самые обычные, с рынка. Санузел совмещенный. Кухня небольшая, без посудомоечной машины. Пылесос старый, а стиральная машинка допотопная. Но я не чувствовала, что упала с высоты на самое дно. Напротив, взлетела к облакам, воспарила. И не надо мне огромных денег моего мужа. Они не принесли мне счастья. Одна только мысль мучила меня. Женька. Как только я вспоминала о сыне, на глазах сами собой выступали слезы. Вот этого я не имела права делать. Надо как-то дать о себе знать. Надо что-то делать. Я знала, что рано или поздно пойду к нему. Скорее рано. Сердце мое не выдержит. Как бы узнать, что с Женькой все в порядке? Крепись, Галя Зайкина, крепись. И в этот момент вернулся он. Честно скажу, если бы не Андрей, я бы всего этого не выдержала. Давно бы уже лила слезы в милиции, и они не успевали бы записывать мои признания. Но мне так хотелось немножко побыть любимой. Мы стали любовниками в конце января, спустя 3 недели после знакомства, хотя и жили все это время под одной крышей. Люди, которые друг для друга предназначены, не обязательно тут же прыгают в постель. Куда спешить? Ведь у них впереди вечность. Я даже испытывала страх. А вдруг очарование развеется? Мы окажемся в объятиях друг друга. Он увидит меня без одежды. Потом положит руку на мою грудь. И начнется все то же, что и раньше. Я буду делать вид, что мне приятно, а думать про себя скорее бы все закончилось. Мне казалось, что он тоже всячески отдалял этот миг. Целовались мы беспрестанно, но каждый раз я заботливо спрашивала, «Как твоя рука?» Это был повод. Он видел мой страх и опасался причинить мне боль. И делал вид, что причиной всему его болезнь. Вот Миша. Господи, когда же я перестану их сравнивать? Надо либо иметь столько любовников, сколько не в состоянии запомнить, либо единственного, на всю жизнь. Двое — худшие из вариантов. Эти беспрестанные сравнения кого угодно с ума сведут. В такой ситуации надо срочно заводить третьего. Я так думала, пока не растворилась в его глазах. Все произошло внезапно, без какой бы то ни было подготовки и вообще без слов. Я даже забыла спросить, как его рука. Было очень холодно. Я поняла, что не могу больше спать на кухне, на раскладушке, и попросилась к нему под одеяло. Мы включили обогреватель и решили переждать холода на диване, согревая друг друга своим теплом. Морозы были такие лютые, что занятия в школе отменили, но нам было чем заняться. За окном завывал ветер, люди сидели по домам, транспорт работал с перебоями, в магазинах было тускло, потому что страна перешла на режим энергосбережения. Что делать в такую погоду? Детей. Если, конечно, у вас не отключили отопление. У нас, к счастью, не отключили, а благодаря калориферу даже было душно. Мы залезли под пуховое одеяло, лежали, лежали и долежались. У меня при этом было такое ощущение, что мы уже занимались любовью раз 1000. Его тело было знакомо до мельчайших подробностей. Быть может, потому, что я обтирала его 3 дня водой с уксусом. Сейчас я старательно повторяла все эти ямки и выпуклости, стараясь не зацепить темные волоски вокруг сосков, и чувствовала странное томление. Мое тело будто плавилось, истекая соком. Глаза сами собой закрывались, Движения рук становились все более плавными. Мне было интересно его изучать. Теперь уже с другим чувством. Не как больного. Какое-то время он ждал. Потом резко ко мне развернулся и впился губами в мой рот. Дальнейшее я помню смутно. Голова у меня кружилась. Должно быть от духоты. В ушах стоял звон, а все чувства сосредоточились ниже пояса. Оттуда, где соприкасались наши тела, разливался жар. Все вокруг пылало. Его тело, простыня, подушка, даже сам воздух казался раскаленным. Из наших уст вырывался жар. Наши тела моментально покрылись потом. Одеяло было откинуто. Я успела только подумать, что любовь — это прекрасно. А когда обоим партнерам близость доставляет наслаждение, то это еще и красиво. Мне даже захотелось взглянуть на нас со стороны. И много чего еще захотелось. Но все закончилось слишком быстро, потому что мы оба были слишком голодны. Я откинулась на подушку и спросила: «Как твоя рука?» И тут мы оба расхохотались. Фраза, уже ставшая ненужной. Потом он заботливо спросил: «Тебе не было больно?» Я отрицательно покачала головой. Говорить не хотелось. О чем? 18 лет я была замужем, но единственное, чему радовалась все эти годы, это когда все заканчивалось быстро. И происходило не чаще, чем раз в месяц. Я имею в виду действия, которые язык не поворачивается назвать любовью. К примеру, половой акт. Именно акт. Замечательное слово. Равное акту гражданского состояния, именуемому браком. Я даже догадываюсь, кто его придумал. Человек, не знающий прелести плотской любви. Акты у нас с супругом случались еще до регистрации брака. При этом я искренне считала, что люблю его. Значит, вправе за него бороться. Интересно, а как у него было с другой женщиной? С моей соперницей? Если так же, как у меня с Андреем, то единственное, чего хотел мой муж, это развестись. Как я его теперь понимаю? Мне надо было их отпустить. — О чем ты думаешь? — настойчиво спросил Андрей. — Пустяки. — Это не пустяки. Ты о муже думаешь, да? — Да, я просто не могла ему врать. — Вы разошлись? — Нет, хуже. Он умер. — Расскажи. — Не думаю, что я готова. — Он плохо с тобой обращался? — Не то, — поморщилась я. — А что тогда? Я резко приподнялась на локте и требовательно посмотрела ему в глаза. — Скажи, если бы ты узнал обо мне что-то ужасное, что бы ты смог мне простить, а что бы не смог? — А ты? — осторожно спросил он. — Во-первых, я первая спросила. А во-вторых, ты — это ты, Орлов Андрей Алексеевич. Твоя жизнь прозрачна, как стекло. За тобой не может быть никаких ужасных грехов, преступлений, в то время, как я преступница. Андрей слушал внимательно, глаза у него потемнели. — Но, может быть, все не так страшно? — тихо спросил он. — И еще хуже, чем ты можешь себе представить. — сказала я с отчаянием. — Обязательно говорить об этом в первый же день? — В первый? Почему в первый? — Ты только-только стала моей, и тут же хочешь повесить на меня свои проблемы? — Я его не узнавала. Что такое? Неужели все эти знаки внимания, джентльменское отношение лишь до определенного момента? Добился своего и знать не хочет о моих проблемах? Вот они, мужчины. Я не навязывалась. Галя, не обижайся. Есть вещи, которые я не хочу знать. Тебя, к примеру, не удивляет, что я не спешу на работу, что мне никто не звонит, я не говорю о своих планах на будущее. Допустим, немного удивляет. Допустим, немного. Успокойся. Хорошо. Я вижу, что мы оба еще не готовы. Согласен. Голос у него был странно напряженным. Я опять не понимала, что происходит. Мы, похоже, подошли к опасной черте, за которой наступает черед откровенных признаний. Но его-то тайны не идут с моими ни в какое сравнение. Он, по крайней мере, Андрей Орлов. В то время, как я теперь, и сама не знаю кто. Надо вернуться в начало. Я потянулась к его губам. «Вот это правильно», — сказал он с улыбкой, оторвавшись на миг от моих губ. «Все равно мы сейчас ничего не решим. Ты слышала прогноз погоды? Надо это пережить. Просто пережить. А потом мы что-нибудь придумаем. А пока мы не придумали ничего лучше, чем заняться любовью. А что, собственно, может быть лучше?»